Глава 21. К тому моменту, когда настала очередь сразиться Алексею и Батуру, их возможный противник был уже определен. Царевич Велизар одолел своего соперника и поднялся на последнюю ступень турнирной таблицы. Сейчас он сидел в первом ряде трибун, там, где выделили место для остальных участников турнира, чтобы им не пришлось весь день тухнуть в выгребной яме, которую почему-то теперь называли бойцовским залом. И потому царевич внимательно наблюдал за бывшими товарищами по команде. Один из них будет его соперником за звание чемпиона. «В этом бою столкнутся Батур из рода Хучтей и Алексей из рода Нелидовых», — объявил глашатый. Зрители встретили бойцов овациями. Удивительно. Два презренных, заслуживших уважение и любовь собственными умениями. Алексей с отметкой ужасного узурпатора, чья кровь текла в его жилах. И кто знатно храпел по ночам, между прочим, мешая спать. И младший сын хазарского вождя, из народа, с которым баргийцы вот уже какую сотню лет постоянно сражались. Но, конечно же, среди зрителей были не только баргийцы, которые наверняка по большей части предпочитали бы своего соплеменника, чтобы оказывать ему поддержку. Поэтому не было здесь явного любимца публики. Но оба бойца вообще не должны были забраться так высоко. И за это их уважали намного сильнее. «Я не собираюсь тебе уступать, Батур», — предупредил Алексей. «Я знаю, у нас общая цель, но не жди от меня подачек». «Это очень хорошо», — кивнул Кхазарин. «Я надеюсь на это. Давай покажем друг другу, чего мы достигли за все время, что прожили бок о бок». «Покажем». Злата наблюдала за ними и не могла унять волнений. Оба стали ей близки, она считала их друзьями. И веселого, светлого Алексея, иногда немного ленивого и потому сообразительного. Ведь чтобы прилагать меньше усилий для чего-то, нужно найти способ упростить задачу. И Батура, который чаще всего был спокоен, но мог взорваться эмоциями, как никто другой, ведь постоянно держал их в себе. Как же она завидовала легкомысленному Сваре, который просто заявил: «Пускай они надерут друг другу зады как можно зрелищнее». Перед этим поединком и Алексей, и Батур отказались от ее помощи, хотя она предлагала восстановить их силы, хоть и ненамного, и осмотреть мелкие раны, полученные в ходе предыдущих схваток. Но нет, они решили выступить со всем грузом, который тянулся с предыдущих поединков. И Злата, наверное, была им за это благодарна. Готовить друзей к битве между собой наверняка оказалось бы непросто. «Да начнется бой! И пусть победит сильнейший!» — объявил глашатый. Алексей с Батуром тут же ринулись сражаться. Огонь и ветер — две стихии, которые могут быть лучшими друзьями и злейшими врагами. Алексей и Батур слишком уважали друг друга, чтобы примериваться и тратить время на пустой обмен ударами. И поэтому, как только начался бой, арену озарила магия. Огненные вихри и ветряные серпы схлестнулись друг с другом в красочном и ужасающем танце стихий, от которого даже сквозь защитные барьеры так пробирался жар, что зрители невольно щурились и прикрывались руками. «Вот это я понимаю!» — прорычал Свари, глядя на бой. «Будьте осторожны, я вас прошу», — тихо прошептала Злата. Батур окружил Алексея смерчем, пытаясь забрать воздух и потушить его огонь. Но Алексей не стал обороняться, он, наоборот, напал, направил свое пламя в смерч, и тот превратился в ужасающий огненный столб. Чувствуя, что контроль над магией теряется, Батур напрягся. Сейчас они будто перетягивали канат за контроль над этим смерчем. Пламя и ветер то питали друг друга, то подавляли. Самому смерчу это, кажется, дико не понравилось, поэтому он начал вырываться, плеваться, дергаться из стороны в сторону. Вокруг на трибунах прекратились возгласы. Зрители просто не могли кричать, когда им в лицо бил столь сильный жар. Некоторые даже начали опасаться, что барьеры, поставленные для безопасности обычных граждан, не выдержат, и взбешенный смерч вырвется на свободу. Но этого, конечно, не произошло. Осознав, что они просто теряют свои силы, Алексей и Батур разорвали магические путы, и смерч за пару секунд развеялся, раскидав по арене пламенные рваные лепестки. И два друга, два соратника продолжили бой. Алексей сражался на короткой дистанции. Меч — вот его главное оружие. Меч, выкованный на его родине, дома. Сельским кузнецом Акулой, чье мастерство оказалось выше, даже чем у прославленного на весь Стариград Людоты. Батур, конечно, ценил свою саблю, когда-то давно взятую в бою у воина из враждебной орды. Но лук, конечно, он собрал сам из охотничьих трофеев. Вот что было его настоящим оружием. Он до сих пор помнил ту охоту вместе с отцом, великим вождем Батураном. Тогда они встретили величественного Чагитера Алерога, опустошавшего пастбище, и одолели его. Конечно, отец сделал большую часть работы, но и Батур тогда смог нанести удар. Жилы Чагитера использовали, чтобы сделать клей, которым покрывалась внешняя часть лука, а рога пошли на пластины, вставленные с внутренней части. Деревянная основа выполнена из шаманского древа, которое с незапамятных времен растет в священном месте по ту сторону Драконьих гор. Батур вместе с отцом изготовил этот лук, но натянуть его смог только через 2 года, когда вошел в силу. Этим же луком он сейчас и пускал стрелу за стрелой, чтобы не дать Алексею подобраться ближе. Вжух, вжух, вжух! Стрелы свистели в воздухе, пронзали его, летели прямо в цель. Но в последний момент Алексей либо уклонялся, либо отбивал эти надоедливые, но такие опасные помехи. В магии они оказались равны. Но помимо магии было и другое — меч против лука. Кто окажется сильнее? Уклонился, отбил, уклонился, отбил. Алексей не брал щит на этот бой. Просто бессмысленно. Стрелы летали не напрямик, они кружили, заворачивали. Они могли ударить сзади, стоило только Батуру изменить направление ветра. Точно. Ветер. Вот оно. Как только идея появилась в голове Алексея, он тут же осклабился и с удвоенным напором ринулся на своего соратника. Он заставлял Батура стрелять все чаще и чаще. Для любого другого это было бы непреодолимой преградой, потому что уклоняться от десятков стрел, которые идут одна за другой и никак не кончаются, было просто невозможно. Но Алексею требовалось именно этого, чтобы все стрелы покинули колчан Кхазарина и сейчас находились рядом с ним. «Это бесполезно!» — рычал Батур. «Если ты решил взять меня своей варгийской упрямостью, говорю сразу, не сработает!» Он злился. Его действительно бесило, что друг, соратник, даже собрат, кажется, начал относиться к нему неуважительно. Такие прямые атаки, такой риск. Неужели это все, на что способен Алексей? Неужели он решил закончить поединок так глупо? Ведь он намного сильнее, Батур знал это. Но сейчас подвергал себя глупому риску, будто рвался проиграть. Неужели Батур не достоин настоящей драки? «Что ты творишь? Сражайся по-настоящему!» Но Алексей продолжал следовать своему плану. Он не использовал магию, будто специально. Он уклонялся и отбивался безо всякой стихии, только направлял духовную силу в мышцы, чтобы поспевать за полетом грозных хазарских стрел, которые то и дело задевали его, оставляли порезы. Одна едва не выбила глаз, но Алексей повернул голову чуть в сторону, и острие проскользнуло по брови, открыв длинную кровоточащую рану. «Мальчики, что же вы творите?» — ахнула Злата, прикрыв рот ладошкой. Свари тоже нахмурился. «Не понимаю, что происходит». «Алексей, что он хочет сделать? Выглядит так, будто он издевается и подразнивает Батура. Это на него не похоже». Асван, глядя на то, как дерутся его соратники, испытывал сразу множество эмоций. Он завороженно следил за битвой и гадал, а сможет ли он противостоять Алексею или Батуру, если они выступят против него на полном серьезе. И это вызывало талику зависти, потому что проверить исход он шанс уже упустил. Но сейчас было недоумение. Алексей никогда не презирал своих товарищей. Мог подшучивать, но не издеваться, как делал это сейчас. Тем более, постоянно находясь на грани риска быть поверженным. Для обычных зрителей все происходило как раз лучшим образом. Жгучее яркое противостояние, от которого вновь начали раздаваться волны одобрительного гула. Но для опытных воинов это выглядело, словно Алексей добровольно рвется к собственному поражению. Что он вообще задумал? Но вдруг ответ сам явился взором со вспышкой плотного жгучего столба пламени, который снова опалил всю арену и заставил людей зажмуриться и скривиться, прекратив крики. Когда вспышка осела, все увидели, что произошло. «Ра!» — кричал Алексей, бросаясь в бой на Батура. На этот раз ему удалось резко сократить дистанцию, потому что стрелы, выпущенные Батуром, все как одна попадали на обожженный песок. Поднялся паленый дым, и облако гари создало завесу, из-за которой было плохо видно, что происходит между соперниками. Но Батур теперь тоже рычал, вот только он корил себя за такую недальновидность. Стрелы, которыми он пользовался, были выполнены из особого дерева. И Люд помог нанести на них печати укрепления, такие, что огнем их не сожжешь, а сталью не переломишь. Однако оперение все равно оставалось уязвимым, хоть и было усилено. И эту проблему они пока что решить не смогли. Но Батур не думал, что потребуется. Ведь какой безумец сократит огромное количество концентрированной духовной силы, чтобы пробить покров ветра и уничтожить оперение? А вот Алексей это сделал. И этот маневр стоил ему почти всего доступного запаса духовной силы. Но он наконец-то лишил Батура возможности управлять полетом стрел. Теперь это были просто очень крепкие, огнестойкие деревяшки с металлическими наконечниками. И потому Батур обнажил свою саблю и принял ближний бой. Сталь схлестнулась. Удар за ударом она расходилась громким звоном по всей арене. Взмахи были такими быстрыми, что обычный зритель даже не понимал, что происходит. Алексей увеличивал напор. Он наконец-то достиг своей цели и не собирался сбавлять темп. В ближнем бою ни один варгиец не должен проиграть к Хазарину. Тяжелые быстрые удары. Укол, взмах, удар ногой, уворот, выпад, еще один взмах. Алексей торопился. Он чувствовал, как к концу подходит сила, как источник начинает бурлить, предупреждая, что скоро он иссякнет. Это был рискованный ход. Но иначе было нельзя. Иначе ничего бы не получилось. Поэтому у него оставалось очень мало времени, чтобы одолеть своего друга. «Давай, давай, покажи, на что ты способен!» — кричал Алексей в боевой ярости, усиливая и усиливая натиск, чувствуя, как немеют мышцы. «Ра!» — рычал в ответ Батур. Он злился и сам на себя, и на Алексея, который подловил его. И где-то в глубине души злился из-за того, что теперь придется не меньше целого дня убить на починку стрел. И два друга начали яростный обмен ударами. Алексей лучше владел мечом, но сил у него оставалось немного. Это отнимало сокрушающий эффект и скорость. А ведь Батур не был легким противником даже в ближнем бою. Да, он уступал Алексею во владении клинком, но он был сыном хазарского вождя, потомственным воином, который владел любым оружием, и у него оставалось куда больше духовной силы. Время играло на его стороне. Огонь и ветер снова схлестнулись. Батур решил использовать духовную силу, потому что знал, так Алексей быстрее вымотается. Алексей понял, что он должен закончить эту битву и сделать это прямо сейчас. Как? Что ж, была кое-какая мысль. Один удар. Прием, которым Алексей до сих пор не владел, только видел, как его применяет отец. Ратислав Ярославович был могущественным магом огня. Алексей видел, как отец отрабатывал этот прием и даже как сражался с его помощью против демонов. Но он не успел научить сына. Да и не знал, предстоит ли, ведь стихия отца не обязательно передается сыну. Но так уж получилось, что и у Ратислава, и у Алексея главной стихией было пламя. Вопрос еще в том, выдержит ли меч такую нагрузку. «Ну, акула, надеюсь, твоя сталь вновь себя оправдает», — подумал про себя Алексей. Он почувствовал, как внутри в источнике будоражится от предвкушения дух стихий. Кто бы мог подумать, что сын младшей ветви Нелидовых будет обладать духом стихий. Ха! Похожую технику использовал Люд в лабиринте Повелителя Демонов, чтобы пробиться к центру. Но то, что хотел сделать Алексей, было намного тяжелее. Признаться, он пытался, но ни разу не получилось. Однако сейчас у него нет другого выбора. «Прости, Батур». «Чего?» — прорычал Кхазарин, услышав эти слова. «Что ты несешь?» Ведь Батур практически победил. У Алексея не оставалось сил, он почти все потратил на стрелы Кхазарина. А теперь просит прощения. «Прости», — повторил Алексей, пока они сошлись, скрестив мечи. Удары на какое-то время прекратились. Бойцы, будто взяв небольшой перерыв, просто толкали друг друга клинками. Батур думал, что Алексей наконец-то устал настолько, что не может сражаться, и не спешил продолжать бой. Для него все складывалось отлично. Ведь даже на эту борьбу приходилось тратить духовную силу. «Я потом куплю тебе новую саблю!» И тут Батур действительно забеспокоился, увидев этот взгляд. Глаза Алексея сверкнули чем-то необычайным. Подумав, Кхазарин решил разорвать дистанцию, чтобы перегруппироваться. Он вдруг почувствовал, что находится в жуткой опасности. Интуиция, выработанная за всю его жизнь, кричала, что следует отступить, что сейчас лучше прекратить бой. Но как сдаться Алексею, другую сопернику? Нет, никак нельзя. Поэтому, перегруппировавшись, он снова вступил в обмен ударами. И на этот раз с удивлением отметил, что Алексей не атакует. Он чуть ли не закрывает глаза, будто заснул или думает о чем-то совершенно ином. «Прости!» — кричал Батур на эмоциях. «Сражайся!» Обычно спокойный Кхазарин теперь не мог унять эти эмоции, бушующие внутри. Друг, который должен быть врагом, непримиримый соперник. Что вообще с ним происходит? Но вдруг Алексей резко изменился. Он ловко отбил очередной удар, заставив Батура отпрянуть и открыться. «Ну бей же!» — кричал Свари, совершенно позабыв, что это не настоящий бой, сражаются так-то его друзья. Злата хотела отругать Асвана, но не могла оторвать взгляда и затаила дыхание, испугавшись за Батура. Однако Алексей не атаковал. Он знал, что даже с открытой брешью Батур все равно сумеет увернуться или блокировать удар. Как-то смягчить урон. Это будет, конечно, красиво, но это не приведет к победе. Поэтому Алексей немного задержался, ровно настолько, чтобы Батур успел вернуть контроль над собственной саблей, но не смог бы атаковать в ответ. И тогда Алексей, взяв меч в обе руки, замахнулся над собой грубо и прямо и с разящим взмахом обрушился на своего друга. Тот только и успел, что закрыться клинком. И уж думал, что опасность миновала, но с удивлением обнаружил, что меч Алексея стал практически белым, словно раскаленная сталь. Прямой, обоюдоострый варгийский клинок обрушился на кривую саблю и рассек ее поперек. Духовной силы у Алексея оставалось совсем немного, поэтому он собрал ее всю на кромке меча. И вдруг битва остановилась. Батур, несмотря на дикий жар и очень яркий свет, смотрел на затухающий клинок, замеревший прямо у него над головой. Он все еще держал рукоять с половиной сабли, когда второе острие воткнулось в песок под ногами. «Ты победил!» Выдыхая, чтобы не проглотить жар в легкие, произнес Батур. Остатки духовной силы покинули меч Алексея, и он снова приобрел нормальный окрас. Батур взглянул на ухмыляющегося Алексея. Тот скалился по-доброму, по-свойски, как брат брату. А затем, закатив глаза, потерял сознание. И рухнул бы на песок арены, но Батур его подхватил. Но даже без сознания Алексей все еще сжимал свой меч. Батур улыбнулся. Он понял, что Алексей ни на миг не переставал считать его достойным противником. Он выложился на полную, чтобы одолеть друга.